Чисто партийное убийство. Сергей Киров. К началу 90-х, наверное, ни у кого уже не осталось сомнений в убийстве Кирова, одного из лидеров партии и советского государства, виноват Сталин. По этой версии, именно Сталин приказал убить Сергея Мироновича Кирова, лидера ленинградских коммунистов, чтобы потом развязать очередной террор внутри страны. А все якобы начиналось в 1934 году на 17-м съезде ВКПБ, том самом, который позже назовут расстрелянным съездом победителей. Так ли это было на самом деле? Именно этот вопрос волновал всех, кто принимал участие в расследовании этого малоизученного дела. Наши коллеги из Федеральной службы охраны сделали все, чтобы открыть документы из доселе закрытых архивов госбезопасности, а свидетельства очевидцев помогли нам сделать вывод. Дело об убийстве Кирова – одна из самых больших фальсификаций 20 века. 1 декабря 1934 года еще ничего не предвещало беды. Никаких тревожных оперативных донесений в Ленинградское управление НКВД не поступало. В этот день Киров проснулся рано утром в своей квартире на улице Красных Зорь и сразу же взялся за деловые звонки. Он не предполагал, что жить ему оставалось чуть больше 8 часов. С 1926 года Киров жил в огромной пятикомнатной квартире в одном из самых комфортабельных домов того времени. Его постоянно болевшая жена Мария Гована Маркус была в этот день, как и все последнее время, в пригороде Ленинграда, на даче в Толмачево. Экономки тоже не было, так что хозяин оставался дома в то утро один. Он любил готовиться к главным своим выступлениям в одиночестве. В домашней огромной библиотеке из 20 тысяч томов он мог найти все необходимое для работы. Киров, собиравший эти книги всю свою жизнь, незадолго до этого дня скажет: «Надо найти время и для газет, и для Ленина, и для Сталина, и для беллетристики надо время найти, иначе мозги засохнут». И находил не только на чтение, но и на музыку. Киров любил один, покуривая трубку, слушать пластинки. Его любимая пластинка «Цела и сегодня». Какой-то забытый фокстрот, пожалуй, его название ничего нам сегодня не скажет. Находил время хозяин квартиры и для удовлетворения своей страсти к охоте и рыбалке. В комнате отдыха, скорее напоминающей мастерскую, можно было в спокойной обстановке расслабиться, подготовить амуницию к очередной вылазке и патроны набить, и снасти рыболовные починить, и поплавки самому изготовить, благо все для этого имелось. Обстановка квартиры и сейчас полностью сохранила дух 30-х годов. Диковинка того времени – холодильник General Electric. Кто видел наш фильм или бывал в музее-квартире Кирова в сегодняшнем Санкт-Петербурге, согласится, что и в 21 веке он выглядит вполне современно. 1 декабря, все утро, Сергей Миронович Киров за массивным письменным столом, перед которым и сегодня лежит шкура медведя, готовится к фундаментальному докладу, который должен произнести перед собранием партийного актива в 18:00 в Таврическом дворце. Тема сверхактуальна для того времени – отмена продовольственных карточек. Окружение знает, что доклад серьезный, и Кирова никто не беспокоит. Неожиданно, примерно за 2,5 часа до мероприятия, он снимает трубку телефона, вызывает машину и направляется в Смольный. Из воспоминаний кировского окружения известно, что ехать в течение дня он никуда не собирался. Охотник Киров и думать не думал, что за ним самим уже идет охота.